Том 8, глава 5. Фух, с облегчением вздохнул Джинву. Он наконец-то прошел этот длинный путь с первого по сотый этаж в демоническом замке. Джинву закрыл глаза, чтобы собраться с мыслями. В его сознании всплыл образ больной матери. Когда парень снова открыл глаза, перед ним все еще висело несколько сообщений от системы. В первую очередь это были 4 оповещения о повышении уровня. 4 уровня за раз? Лицо охотника просияло. Учитывая, как тяжело было поднимать уровни после 90-го, это было просто невероятный рост. Он быстро проверил свой статус. Уровень 97. Несомненно. Охотник поднялся на целых 4 уровня. Отлично. Джинву сжал руку в кулак. Радость его не имела границ, ведь помимо этого... Он еще и зачистил подземелье, но Джинву быстро отмел все веселые мысли и успокоился. Оставалось еще кое-что очень важное. Очищенная кровь короля демонов. Последний ингредиент для живой воды. Размотав бинт на своей руке, Джинву притянул ее к трупу короля демонов Барона. «Вы нашли кольцо монарха демонов. Вы хотите его взять?» «Вы нашли кольцо монарха демонов. Вы хотите его взять?» «Вы нашли длинный меч короля демонов. Вы хотите его взять?» «Вы нашли кинжал короля демонов. Вы хотите его взять?» «Вы нашли кинжал короля демонов. Вы хотите его взять?» «Вы нашли 2 рога короля барона. Вы хотите взять их?» «Вы нашли материал для создания очищенная кровь короля демонов. Вы хотите взять его?» Глядя на то, как выскакивали сообщения, Джинву все еще нервничал вместо того, чтобы радоваться. Это было из-за того, что то, чего он хотел, появилось только в самом конце. Когда в качестве последнего выпавшего предмета выпала очищенная кровь короля демонов, он скрикнул от радости. «Есть!» Он взял все остальные предметы и убрал их в инвентарь. Затем Джинву забрал то, что называлось «очищенная кровь короля демонов». Очищенная кровь короля демонов. Редкость неизвестна. Тип ингредиент. Жидкость, полученная из крови демонического монарха Барона. Она излучала огромную магическую силу, при этом оставалась ядовитой даже после очистки. Чтобы нейтрализовать негативные эффекты, требуется фрагмент мирового древа и вода из источников вторящего леса. В прозрачной стеклянной бутылочке бурлила красная жидкость. Вот она, кровь короля демонов. Он уже достал оставшиеся 2 ингредиента. Была ли причина для нерешительности? Джинву сразу же открыл список навыков создания. Навыки создания. Расходные. Живая вода. 3 из 3. Слово «живая вода» теперь мерцали совсем не как раньше. Открыв информацию по навыку, Джинву заметил в описании слово «возможно создать». Живая вода, возможно, создать. Ингредиенты, очищенная кровь короля демонов, 1 из 1. Фрагмент мирового древа, 1 из 1. Вода из источника вторящего леса, 1 из 1. Вы бы хотели создать живую воду? Желая сразу же увидеть результаты, Джинву решительно ответил. Создать. Живая вода создается. 10, 9, 8. Затаив дыхание, Джинву ждал окончания. 7, 6, 5. В зависимости от очков интеллекта создающего, количество созданного и шанс успеха могут меняться. Глаза Джинву широко раскрылись. Шанс успеха и получаемое количество зависит от моих очков интеллекта? То есть, если бы он был недостаточно умен, то даже не смог бы ее создать? Хотя... Это было до странного логичным. Джинву кивнул сам себе. В это время отчет продолжался. 4, 3, 2. Почему его так зацепили слова «шанс успеха»? Он радовался тому, что вложил огромное количество очков в интеллект. 1, 0. Создание завершено. Вы успешно создали предмет. Вы получили живую воду 6. Есть! Сердце Джинву затрепетало, когда он увидел сообщение об успехе. От радости парень поднял руки вверх. И тут он заметил нечто странное. Бутылка с кровью демона в его правой руке все еще была полной. Немного убавилось, но... В замешательстве, наклонив голову, Джинву призвал фрагмент мирового древа и воду из источника вторящего леса из своего инвентаря. Появился большой кусок дерева, от которого была отрезана небольшая часть. Но просматривая свой инвентарь, Джинву заметил, что вода из источника исчезла. Значит ли это, что... Он проверил свой навык создания. Все было так, как он и думал. Ингредиенты. Очищенная кровь короля демонов. Один из одного. Фрагмент мирового древа. Один из одного. Вода из источника вторящего леса. Ноль из одного. Среди всех ингредиентов закончилась только вода. Ингредиенты использовались не все, только нужная их часть. Несмотря на то, что остальных составляющих еще оставалось достаточно, создание прервалось. Это произошло потому, что закончились вода. Получается, что крови демона изначально требовалось совсем немного для создания, а кусок дерева был слишком большим. Было логично, что в своей маленькой бутылочке первой закончится вода. Джингу улыбнулся. «Это не такие уж и плохие новости». Если бы у него появилась возможность откуда-нибудь еще раз достать воду из источника вторящего леса, он бы снова смог создать живую воду. В целом, мысль о «снова» даже не была необходимой. Изначально парень рассчитывал на одну бутылку, сейчас вместо одной. У его ног стояло 6 деревянных бутылок. Все было отлично. Он успокоил свое бешено стучащее сердце. Живая вода. Редкость S. Тип расходной. Излечивает любую болезнь. Эффекты проявляются только после того, как используется полная бутылка. В руках охотника было божественное зелье с огромной магической силой. Оно излечивает любую болезнь. Мог ли этот предмет вылечить его мать? Сегодня я и выясню. Его сердце продолжало бешено стучать. Джинву осторожно убрал 6 бутылок живой воды в свой инвентарь вместе с остальными ингредиентами. Но ему нужно было еще и взять остальные предметы. Кольцо, длинный меч, 2 кинжала и еще 2 мелких предмета. Как и ожидалось от босса подземелья S-ранга, барон дал ему довольно много. Изящные предметы привлекли его внимание. Но у него не было времени на то, чтобы их рассматривать. Его первым приоритетом было выбраться отсюда поскорее и отправиться к матери. Охотник просто закинул предметы в инвентарь. Похлопывая в ладоши, он осмотрелся. То, что я занят, не означало, что он должен забывать о важных вещах. Говорят, что важно останавливаться и посреди спешки. Обернувшись, Джинву увидел, как его теневая армия одержала победу над войском врага, превышающим ее количественно в 10 раз. За ними все вокруг было в трупах демонов. Виверна. Джинву осмотрелся в поисках ездового существа короля демонов. Но куда бы он ни взглянул, все было завалено горами трупов монстров. Виверну было не видать. Она что, убежала во время битвы? Его переживания длились недолго. К нему подошел Айрон, волоча за собой огромный труп. Это была Виверна Кайселин. «Айрон, это же на тебя не похоже!» Это была первая искренняя похвала от Джинву за долгое время. Айрон смущенно почесал затылок. Вернее, свой шлем, что плотно сидел у него на голове. Джинву с гордостью похлопал Айрона по плечу. И подошел к гигантскому трупу Виверны. «Как и ожидалось», — подумал охотник. Как он и предполагал, черный дым шел именно от трупа этой ящерицы. Джинву знал, что это означает. Охотник вытянул вперед руку. «Поднимись», — приказал он. С его поднятым уровнем риск провала был равен нулю. По сравнению с обычным криком, этот чудовищный визг раздался откуда-то издалека. Вместе с этим из тени поверженной виверны поднялся зверь, окутанный темным паром. Новый теневой солдат сразу же признал хозяина. Существо подошло к Джинву и почтительно склонило голову. «Пожалуйста, выберите имя для солдата». «О!» – Джинву удивился. Он думал использовать виверну как верховое животное, потому что еще не видел ее в бою. Вопреки его ожиданиям, оказалось, что Кайсалин была сильнее, чем он думал. Рыцарский класс. Учитывая тот факт, что Икрит Ас Теневой Армии сам недавно стал рыцарем, это было удивительно. Ну ладно, некто вроде короля демонов не стал бы кататься на слабом монстре. Удовлетворившись уровнем нового солдата, Джинву ответил: «Кайсалин». «А нет, превышение на 4 знака». «Кайсал», — решил Джинву. Получив свое новое имя, Тень Виверны подняла голову вверх и издала протяжный виск. «Вы отлично справились, все вы», — благодарно сказал охотник. Затем Джинву отозвал всех солдат, включая и Кайсал, обратно в свою тень. Настало время покинуть демонический замок. Оставалось только последнее. «Вы выполнили обычное задание. Соберите души демонов. Часть вторая. Награда за выполнение задания получена. Вы хотите проверить, да, нет?» «Да». На этих словах появилось окно наград. «Вы получили следующую награду. Награда 1. Камень рун высшего класса. Награда 2. Очки характеристик плюс 30. Награда 3. Неизвестная награда. Принять все?» «Обмен тенями. Что это был за навык?» Сгорая от любопытства еще с того момента, как он взял задание, Джинву сперва выбрал камень рун. «Сначала дайте мне награду номер 1. Вы получили камень рун высшего класса, обмен тенями». С этим сообщением Джинву ощутил в своей руке небольшой камень. Когда он разомкнул ладонь, камень рун уже лежал там. В отличие от обычного камня рун, это был и сине-черного цвета. Но это была чернота, несравнимая с обычным оттенком. Прежде чем Джинву смог разломить камень, он треснул сам. Стоило только подумать об этом. Из камня резко вырвалась черная аура. Она окутала все тело Джинву и затем была им поглощена. Охотник незамедлительно открыл экран навыков. Обмен тенями. Уровень 1. Навык для отдельного класса. Требует маны 0. Откат 3 часа. Вы можете поменяться местами с выбранным теневым солдатом. Время отката зависит от уровня навыка. Ого! Прочтя описание навыка, Джинву широко распахнул глаза. Единственным недостатком было время отката. Нет... Как бы то ни было, этот прекрасный навык, и наличие отката вполне обосновано. Значит ли это, что я могу поменяться местами с теневым солдатом, независимо от его местонахождения? Этот навык ничем не отличался от навыка телепортации. Джинву уже подумывал призвать одного солдата, чтобы протестировать навык, но потом передумал. Если я хочу его проверить, то мне нужен солдат, который находится далеко. На самом деле была парочка солдат, которых он оставил вне демонического замка. Трое осталось с его сестрой, и еще пятеро патрулировали район. Ну, это очевидно. Не зная, каким мог быть дополнительный эффект от использования навыка, он не мог переместиться к сестре. Парень не хотел ее пугать. Итак, Джинву выбрал одного из теневых солдат, которые были в патруле. Он мысленно связался с солдатом. «Обмен тенями», — четко произнес Джинву. Будто бы под давлением усиленной гравитации Джинву провалился в собственную тень. Поскольку босс был повержен, подземелье вернется в свой обычный. Ощущение падения длилось всего мгновение. Гравитация, которую он ощущал, резко изменила направление. Джинву почувствовал, как что-то поднимает его вверх. Его замутненное видение прояснилось и вернулось в норму. Это же Джинву осмотрелся. Мерцание. Уличный фонарь сиял, включаясь и выключаясь, будто бы ему оставалось недолго жить. Машина, припаркованная рядом со стеной, электрический столб с оборванными листовками. Это был знакомый переулок, по которому он часто ходил, возвращаясь домой. «Это наш район». По случайному совпадению, это было именно то самое место, где он до этого указал пятерым теневым солдатам патрулировать улицы. «Я и в самом деле поменялся с ним местами?» Восхищенно выдохнул Джин Ву. Он заставил себя сдерживать свое удивление, но все же парень аккуратно проверил почву под ногами. Он появился из тени, как обычно появлялись теневые солдаты после призыва. Охотник осторожно наступил на свою тень. Когда навык был активирован, он провалился сквозь нее, словно через поверхность воды. Теперь же почва снова стала твердой. Пораженный Джин Ву снова проверил информацию о навыке. Как и указывалось до этого, уже шел отсчет. Обмен тенями уровень 1. Время отката 3 часа. Осталось 2 часа 59 минут 57 секунд. Удивительно. От увиденного у Джин Ву заколотилось сердце. Вот прямо так, в одно мгновение. В тот момент, когда он начал проваливаться в свою тень, Джин Ву пребывал в сконцентрированном состоянии, замедляя мир вокруг себя. В замедленном мире он смог проверить, насколько быстрым в самом деле было действие этого навыка. Охотник возбужденно сглотнул обмен тенями. У этого навыка был неограниченный потенциал. Но сейчас не время для этого. Джин Ву отошел от своего восторга и отозвал свою магическую силу. Он наконец добыл лекарство для своей матери, и ему не стоило стоять тут и терять время, восторгаясь собой. В легком нетерпении Джин Ву проверил время на своем телефоне. Сейчас уже он нахмурил брови. Уже было позже 10 вечера. И хоть это были не приемные часы, Джин Ву без колебаний призвал тень Виверны. Кайсел. Услышав призыв своего хозяина, Кайсел счастливо скрикнула и высунула голову из тени Джин Ву. Вскоре тело ящерки размером с грузовик появилось полностью. Вернее, виверны, у которой вместо передних лап были крылья. Когда Кайсел раскрыла их, переулок, который был не слишком узким, показался довольно тесным. К счастью, там никого больше не было. Когда Джин Ву подошел, Кайсел наклонила голову, чтобы ее хозяину было легче подняться. Это был его первый полет. Но ему ситуация показалась знакомой. Как будто он уже давно ездил на подобных чудовищах. В любом случае, Джин Ву понял, что в использовании Кайсела как ездового зверя проблем не будет. «Мне будет все равно, если кто-нибудь попытается меня остановить. Работники больницы, полиция или даже чертова армия. Охотника с ранга им точно не остановить». Больше всего он хотел, чтобы никто не мешался под ногами. «Полетели!» Когда Джин Ву с решительным лицом отдал мысленную команду, Кайсел взмыла крыльями и взлетела в воздух. Джин Ву верхом на гигантской ящерице полетел в сторону больницы.